Он настиг мотоцикл, который уже выруливал на открытое пространство. До сего момента он не был уверен, лишь надеялся, что это они. Но когда увидел фонарной подсветки бело-синий окрас Хонды, не удержал ликующего крика, эхом отдавшегося в шлеме. «Ну, скоты, держитесь!» — и еще поддал газу. Человек, совершавший вечернюю пробежку, в испуге вскочил на парапет. Его ругательства потонули в реве мотора и донеслись до Джордана лишь легким колебанием воздуха. Никакого страха он не испытывал. Возможно, страх предъявит свой счет потом. Но сейчас Джордан мчался на чистом адреналине охотничьего азарта, пьянящей скорости и жажды возмездия за красное пятно на Лизиной блузке. Как только мотоциклист в зеркале заднего вида заметил красную молнию Дукати, настигавшую его справа по тротуару, он повернул голову к Джордану, тут же все понял и так резко прибавил скорость, что его мотоцикл заплясал на асфальте. Теперь две машины шли, точно связанные друг с другом. Джордан увидел, как пассажир вытянул руку по направлению к нему, и на сей раз успел разглядеть в ней массивный пистолет. С точностью рассчитав время, он метнулся влево, точно в момент выстрела. Вспышку он увидел, а хлопок потонул в реве моторов. По спуску для колясок Джордан вновь выехал на мостовую и погнался за Хондой, держась от нее слева, чтобы человеку на заднем сиденье, сжимавшему пистолет, правой рукой было труднее целиться. Но, несмотря на этот маневр, Джордан был вновь вынужден вильнуть в сторону, когда пассажир перебросил пистолет в другую руку и два раза выстрелил почти вслепую. На таком расстоянии Джордан не мог разглядеть, что у него за оружие, и подсчитать, сколько пуль осталось в запасе. Перед рестораном он выпустил три. Еще три сейчас. Если пистолет автоматический, то у него, по расчетам Джордана, должно остаться еще три пули. Тем временем оба мотоциклиста на бешеной скорости мчались к югу, лавируя в потоке машин, как два обезумевших шарика в детском лабиринте. Река скрылась из вида. Перепроезжали финансовый центр со зданиями банков Merrill Lynch и American Express. Справа и бесцельно светящими в пустое небо огнями эпицентра слева. Прежде эти прожекторы показывали то, что есть, а ныне показывают то, чего уже нет. Джордан увидел, как шедшая навстречу патрульная машина с мигалкой развернулась возле Олбани-стрит и бросилась за ними в погоню. Два мотоцикла, летящих по 11-й улице со стрельбой, веский повод для сограждан позвонить в полицию. Джордан не обращал внимания ни на преследующую их машину, ни на вопли сирены. Он думал только о том, как бы не зацепить какой-нибудь автомобиль в потоке, и не сводил взгляда с мчавшейся впереди Хонды. Только ее контуры были сейчас для него очерчены четко, а все остальное расплывалось цветовыми пятнами в вихре скорости, которую пришлось чуть сбавить, но и этого довольно, чтобы любое отвлечение стало непростительной ошибкой. Водитель Хонды, видно, тоже заметил полицейский эскорт, потому в конце городской магистрали свернул в аллею парка Баттери. Машину он управлял мастерски и явно полагал, что это мастерство поможет ему уйти от преследования. Полицейский автомобиль, конечно, не рискнет въезжать в парк, а уж Джордана-то он там приложит без проблем. На крутом вираже они обогнули монументальный ансамбль «Касл Клинтон», и Джордан отметил, как водитель «Хонды» играючи прошел юзом. Такой трюк выполнить совсем нелегко, когда на мотоцикле двое. Надо перекрыть ему путь, — решил Джордан. Он и сам неплохо водит мотоцикл, и все же не чета тому эквилибристу. Если этот гад оторвется и выйдет из парка с противоположной стороны, его, пожалуй, уж не догонишь.